Глава 559. Вот мы и снова встретились. Ах, карма! Множество перемещающих лучей, вылетевших с великих земель южных небес, разослало во все стороны рябь. Небо задрожало. Свет от перемещения залил небесный свод, разогнав облака. Целых 3 дня на южных небесах не было ночи. 3 дня патриархи секты кланов Южного Предела, Черных Земель, Северных Пустошей, Восточных Земель и даже Моря Млечного Пути смотрели в небо. Все они прекрасно понимали, что наконец-то путь к бессмертию и борьба за право взойти по нему началась. После 3 дней без ночного мрака многие заметили, что духовная энергия земель Южных Небес стала значительно сильнее. За исключением Западной Пустыни, практически на всей планете количество духовной энергии утроилось. Существовали даже места, где ее стало в 10 раз больше прежнего, и особые области, где рост духовной энергии достигал просто колоссальных объемов. Земля Южных Небес изменилась, а возросший объем духовной энергии упростил занятие культивацией. Что интересно, в более сотни пересохших духовных родников вновь забила вода. Изменения коснулись не только объема духовной энергии. Природные законы неба и земли, казалось, ослабли настолько, что их можно было с легкостью переписать. Такое просветление обрести было бы очень трудно для любого практика, но произошедшие изменения упростили процесс клеймения этих бесформенных законов. Самое удивительное произошло по окончании этих 3 дней, когда вновь наступила ночь, звездное небо выглядело немного по-другому. Положение звезд изменилось, словно над планетой находилось совершенно другое звездное небо. Когда люди смотрели на эти звезды, им казалось, будто они угодили в древние времена. Так выглядело истинное звездное небо, и появившееся оно словно символизировало снятие некой невидимой печати. Отныне на землях Южных Небес могли появляться бессмертные. Все эти изменения переполошили всех практиков Южных Небес. Большинство из них были либо растеряны, либо приятно удивлены. Только глаза самых могучих экспертов светились несгибаемой решимостью. Ведь теперь началась борьба за путь к бессмертию. Все они жили на свете больше 1000 лет и участвовали в прошлой борьбе за бессмертие 1000 лет назад. Не сумев победить, они были вынуждены выжидать вплоть до этого дня. Среди них были даже те, кто прожил на свете несколько 1000 лет. Эти люди не тревожились. Прожив такую долгую жизнь, они знали, что с началом борьбы за путь к бессмертию природные законы неба и земли будут постепенно слабеть. Появятся бессмертные, и их шансы на успех возрастут. Вот почему они без какой-либо тревоги смотрели в будущее с предвкушением. Великие изменения произошли в землях Южных Небес. Пока внизу происходили эти грандиозные события, в бескрайнем звездном небе наверху текла Великая река. Она состояла из бесчисленного множества сверкающих звезд, мчащихся по небу. Звезды этой Великой реки в действительности были сделаны из немыслимого количества пыли и осколков. Среди пыли и осколков находилось несколько дюжин практиков, перемещенных с Южных Небес. Манхао был одним из них. Его глаза были плотно закрыты, а сам он не шевелился. Все люди в реке звезд находились в таком же состоянии. Никто из них не мог видеть других, поэтому не знал, кто именно попадет в древний мир бессмертного демона. Неизвестно, сколько времени они так провели. В звездном небе было тихо и спокойно, здесь не было никакой ауры. Только безмолвно текущая река звезд. Группа людей с планеты Южные Небеса постепенно приближалась к месту, где уже раньше был Манхао, мосту поступи бессмертных. Разрушенный мост по-прежнему парил среди звезд. Он никак не отреагировал, когда река звезд оказалась совсем рядом и начала проходить сквозь него. Но тут на поверхности моста бессмертия вспыхнуло множество огней. Огни постепенно охватывали все большую площадь моста, вспыхивая ярче и подбираясь плотнее друг к другу. Но их сияние не было хаотичным, огни вспыхивали в какой-то особой последовательности, где-то в глубинах моста бессмертия на куске отколотого камня, который никто не мог увидеть, сияли 2 чем-то похожих на глаза особенных огня. Если охватить взглядом всю эту картину, а потом сосредоточить внимание на мосту бессмертия, можно увидеть, что разрозненные куски камня на самом деле напоминали континенты и огромные участки Земли. Если присмотреться поближе, то можно было разглядеть в центре одинокую гору. На ее вершине стояли 2 похожие на электрические сполохи точки. Ими оказались 2 человека. Мужчина и женщина. Мужчина носил зеленый халат и был учен и благороден на вид. Изредка его пустое и отрешенное выражение лица пропадало, будто к нему время от времени возвращалась ясность рассудка. Женщина двумя руками обнимала мужчину, пустоту ее глаз иногда разгоняла едва уловимая улыбка. Мужчину звали Хань Шань, перерожденный демон-император Хань Шань. В этот момент в его глаза внезапно вернулась ясность. Он взглянул на плавно текущую мимо реку звезд и заметил в бесчисленном множестве осколков и пыли знакомое лицо. «Вот мы снова встретились!» — сказал он мягко и в то же время хрипло. «Ах, карма!» Хотя он больше не выглядел одиноким, он остался таким же унылым и безутешным, как раньше. Однако стоило ему взглянуть на женщину рядом с ним, как уныние остановилось мягкостью и отсутствием сожалений. Ханьшань поднял руку и взмахнул в сторону неба. Рабы моста на всем мосте бессмертия запрокинули головы и беззвучно закричали. Чужаки не могли слышать их крики, и все-таки этот звук трансформировался в нечто совершенно невероятное. Он покинул мир руин моста, сам мост бессмертия, и устремился к реке звезд. Он летел сквозь реку, мимо бесчисленных фрагментов света и пылинок, пока не нашел Мэн Хао. «Проснись! Проснись! Проснись!» Крик орд рабов раздался в голове у Мэн Хао, превратившись в громоподобный звук, способный рассечь надвое небо и землю. Крик рабов моста переполнил его сердце и разум, грозясь разорвать их на куски. А затем он трансформировался в мириады острых шипов, которые пронзили все тело Мэн Хао. По его телу прошла дрожь, а следом еще одна и еще. Когда его тело содрогнулось в восьмой раз, он неожиданно открыл глаза. Сперва в них застыли замешательство и растерянность. Крик рабов моста к этому моменту уже бесследно исчез. Сейчас Мэн Хао был единственным человеком во всей группе, летящий среди реки звезд. Растерянно оглядевшись, в его глаза вернулась ясность буквально через три вдоха. Мэн Хао незамедлительно сделал новое открытие. Он не мог двигаться. Как если бы у него хватило сил только на то, чтобы открыть глаза. На его божественное сознание что-то силой давило, ограничив радиус его действия до жалких 30 метров. Даже будучи парализованным, он все равно мог видеть звезды, проносящиеся мимо осколки, частички света и пыли. Потом он заметил летящего впереди с закрытыми глазами Джао Фана. Именно о нем попросил позаботиться патриарх стадии отсечения души из великого племени высоких небес. «Я один проснулся. Но почему?» Тут на глаза Мэн Хао попался мост бессмертия. В этот момент в его разуме внезапно вспыхнул образ Хань Шаня. Тем временем множество огней на мосту бессмертия начали угасать. Огни Хань Шаня и его жены тоже в конце концов исчезли. Глаза Мэн Хао понимающе блеснули. Теперь он понял, что проснулся благодаря Хань Шаню. Хотя Мэн Хао не был до конца уверен в причинах внезапного пробуждения, он сразу начал прикидывать, как его текущее состояние может ему помочь в древнем мире бессмертного демона. В любом случае, его положение давало ему определенное преимущество. Мэн Хао не сомневался, что сможет извлечь из этого какую-то пользу. «С этой уникальной возможностью я вполне могу захватить лидерство с самого начала. Возможно, это простое пробуждение серьезно повлияет на мое будущее странствие по древнему миру». Мэн Хао с блеском в глазах наблюдал, как река звезд прошла через мост бессмертия и устремилась к усыпанному звездами небу позади него. Проходя через один из участков звездного пространства, до реки докатился оглушительный грохот. Не в силах контролировать собственное тело, Мэн Хао затрясло, как и всю реку звезд. Он ударялся о множество осколков и пылинки, но они никак не навредили ему. Смирившись с тем фактом, что он не мог контролировать свое тело, Мэн Хао попытался увидеть творящееся впереди. Ему с трудом удалось разглядеть происходящее. Судя по всему, река звезд ударила в невидимый барьер и задрожала, словно на нее обрушился град ударов. В то же время Мэн Хао почувствовал, как река звезд смогла пробиться через барьер и вошла в иной мир. В следующее мгновение до него дошло, что вся пыль и осколки неожиданно остановились. Как, впрочем, и он сам. За пределами реки звезд сияло множество ярких огней. Но самое странное заключалось в другом. Пока он находился в неподвижном состоянии, по правую руку от него появилась женщина. При этом сам Мэн Хао понятия не имел, когда именно она появилась и откуда взялась. На ней был надет красивый голубой наряд, ее глаза были закрыты, Она сама выглядела настолько хрупкой, что казалось, она могла рассыпаться на части от легкого дуновения ветра. Вдобавок ее окружала странная холодная аура. Женщина была ему незнакома. Манхао какое-то время разглядывал ее, а потом перевел взгляд на разноцветные огоньки вдалеке. Шло время, звездная река не двигалась, однако у Манхао все равно было ощущение, будто они двигаются. Он задумчиво размышлял над этим странным ощущением, с любопытством разглядывал этот безмолвный мир. Наконец до него дошло. Река звезд не двигалась, в движении находилось само время. Причем оно двигалось не вперед, а в противоположную сторону. Время оборачивалось вспять. Это открытие потрясло Манхао. Рассматривая яркие цветные огоньки, его неожиданно посетило сильное предчувствие. Если он обретет просветление в этом странном месте, то его понимание времени, его использование и клеймение сокровищ времени станет значительно глубже. Такая возможность упадает крайне редко. Спустя какое-то время Манхао полностью очистил разум и ушел с головы в просветление относительно оборота времени вспять. Новая информация вместе с увиденными изменениями времени в мире руин моста значительно углубили его понимание предмета, как вдруг по реке звезд вновь прошла дрожь, вновь возникло ощущение, что река столкнулась с какой-то невидимой преградой. Когда она была пройдена, перед Манхао открылся невероятный мир. Как только он увидел этот мир, вся пыль, осколки и частички света в реке звезд задрожали, отчего женщина с закрытыми глазами столкнулась с Манхао. Манхао почувствовал, как его лицо коснулось чего-то очень мягкого и приятно пахнущего.